Но в квартире убитого этих материалов не оказалось. Мистер Ярмик, я полагаю, вы имели отношение к этой статье? Винсент Ярмик походил на типичного старшего редактора, каким я их себе представлял. Круглые сутулые плечи, крепко сжатый маленький рот и настолько выцветшие глаза, что приходилось только догадываться о наличии их у него за очками. «Да, имел», — ответил, или вернее пропищал он. «Удалось мистеру Элтхаузу собрать такие материалы?» «Разумеется. Он передал их вам или хранил у себя?» «Я считал, что они находятся у него. Однако полиция меня информировала, что в его квартире ничего не обнаружено». «Какой вы сделали вывод из этого?» «Единственно возможный, очевидно, кто-то их взял. Маловероятно, чтобы Моррис хранил материалы в другом месте». «Сегодня днем миссис Элтхаус сообщила мистеру Гудвину о том, что вы подозреваете, будто эти материалы изъяты Федеральным бюро расследований. Это так?» Ярмак повернул голову, чтобы бросить взгляд на миссис Элтхаус, а затем снова посмотрел на Вульфа. «Возможно, такое впечатление у миссис Элтхаус и создалось в результате нашего доверительного разговора. Но, как я вас понял, наш сегодняшний разговор здесь не вполне конфиденциален». «Я сказал, что подслушивание возможно, но еще не доказано», — проворчал Вульф. «Но если вы сделали столь очевидный вывод о материалах, следовательно, его должны были сделать и полицейские». Он посмотрел на Фрома. «Не так ли, мистер Фром?» «Видимо, да», — кивнул адвокат. «Однако это еще не дает оснований для утверждения, будто полиция мешает осуществлению законности». «Для утверждения нет, но для предположения — да. Если это не создание помех правосудию, то, во всяком случае, халатное отношение к своим обязанностям. Как адвокату вам известно, настойчивость полиции и окружной прокуратуры в любом деле об убийстве, расследование по которому не закончено. Если они... Я не занимаюсь уголовным правом. Фу, вы не можете не знать того, что известно каждому ребенку. Если бы полицейские не были убеждены, что исчезновение материалов дела рук ФБР, которые, следовательно, причастны к самому убийству, они, несомненно, расследовали другие возможности. Например, возможность виновности мистера Ярмика. Следствие занимается этим, мистер Ярмик? Полицейские вас беспокоят? Меня? Это еще с какой стати? Удивился редактор. Ну, хотя бы в порядке расследования возможности, что вы убили Морриса Элтхауза ради того, чтобы присвоить собранные им материалы. Не возмущайтесь. При расследовании некоторых убийств выдвигались еще более невероятные гипотезы. Элтхаус, например, мог рассказать вам о том, что эти материалы грозили вам каким-нибудь разоблачением. Вот вы и убрали его, а материалы уничтожили. Прекрасная гипотеза. Вздор, полнейший вздор. Для вас возможно. Но полиция, пытаясь найти виновных, конечно, должна была бы заняться и вами. А она этого не делает. Я вовсе не обвиняю вас в убийстве ни на одно мгновение. Я всего лишь показываю, что полицейские либо уклоняются от выполнения своих прямых обязанностей, либо манкируют ими, если вы, разумеется, не сообщили им своего совершенно бесспорного алиби на вечер 20 ноября. Итак, есть ли у вас алиби? Нет. А у вас, мистер Квайл? «Чушь!» — воскликнул тот, вновь демонстрируя свои плохие манеры. Вульф внимательно посмотрел на Квайла. «Вы находитесь здесь только потому, что обещали хорошо себя вести. Вы хотели знать, что я затеял. Именно это я сейчас и объясняю. Руководствуясь исключительно своими личными интересами, я надеюсь доказать причастность ФБР к этому убийству и невыполнение полиции своего прямого долга. Действуя в этом направлении, я должен остерегаться, чтобы совпадение обстоятельств не толкнуло меня на ложный путь. Вчера в доверительном порядке я получил информацию, с весьма серьезными, но еще не окончательными доказательствами вины ФБР.